Глава 23. Военные приказы. Часть 1. Оружие – это средство убийства. Война противоположна добродетели. Грабеж – это тайное занятие. Поэтому, когда истинный государь нападает на жестокого и грубого, он руководствуется благодетельностью и праведностью. В наши дни воюющие государства ради утверждения благоговения противостоят своим врагам и вступают в заговоры друг против друга, поэтому они не могут распустить свои армии. Военные действия — это ствол войны, а политические выгоды — это ее семена. Войну можно рассматривать как то, что снаружи, а политику — как то, что внутри. Тот, кто способен исследовать и понять и то, и другое, тот поймет, что такое победа и что такое поражение. Политика — это способ отделить выгоду от вреда, отличить безопасность от угрозы. Военные действия — это способ противостоять сильному врагу, нападать и обороняться при помощи насилия. Тот, кто един, победит, тот, кто подвержен раздорам, потерпит поражение. Когда строй плотный, он крепок. При использовании оружия строй лучше сделать более редким. Тот, чьи воины боятся своего начальника больше, чем врага, победит. Тот, чьи воины боятся врага больше, чем своего начальника, потерпит поражение. Поэтому, чтобы узнать, кто победит, а кто проиграет, сравни своего военачальника с вражеским. Если военачальник спокоен и решителен, то войско будет слушаться приказов. Если военачальник жесток и тороплив, в войске будет беспорядок. Для выдвижения войск и их развертывания применяются обычные приказы. Для рассредоточения и уплотнения строя и подразделений применяются обычные методы. Для линейного построения, начиная с передней линии, заканчивая задней, есть свои подходящие и пригодные для этого способы. К обычным приказам не прибегают в случае преследования врага или когда наносят по городу внезапный удар. Если передний и задний край в беспорядке, то войско лишается возможности одержать победу. Если кто-либо нарушает строй, отруби ему голову. Обычное построение войска всегда лицом к врагу. Существует также построение, направленное внутрь, построение, направленное наружу, стоячие построения и сидячие построения. Построения, направленные внутрь, позволяют защитить центр построения. Направленные наружу, позволяют защититься от внешних угроз. Стоячие построения предназначены для передвижения, сидячие построения предназначены для остановок или для обороны. Стоячие или сидячие построения применяются в зависимости от необходимости двигаться или остановиться. При этом командующий находится в середине и отдает приказы. Оружие сидящего солдата — это меч и топоры. Оружие стоящего солдата — это копье, остроконечная алебарда и лук-самострел. А командующий занимает центральное положение и командует. Те, кто искусен в отражении вражеских нападений, вступают в бой первыми, применяя регулярные войска, а затем прибегают к стратегии, чтобы распорядиться ими. Это надежный способ победить. Покажи топоры своей власти, покажи значки и знамена. Достойные должны быть вознаграждены. Неподчиняющиеся приказам должны умереть. Спасение и гибель государства, жизнь и смерть воинов в руках военачальника. Даже несмотря на то, что в Поднебесной есть такие, кто искусен в командовании войсками, никто не сможет противостоять армии, которую возглавляет тот, кто делает все вышеперечисленное. Прежде чем стрелы будут выпущены и скрестятся в полете, прежде чем длинные мечи столкнутся друг с другом, если в передних рядах противника шумно, то это значит, что его армия слабая. Если шумно в его задних рядах, то это значит, что его войско многочисленно. Если тихо и в передних, и в задних рядах, то это значит, что у него есть план. Все три этих случая обычны, на войне.